Подобные случаи бывали, если не здесь, то на балканской границе. При известной ловкости можно все сделать очень просто. Немножко шантажа, немножко уговоров, немножко денег, привезенных улыбающимся русским агентом, быстрое похищение темной ночью, наспех состряпанное для виду расследование, несколько возмущенных протестов в газетах, запрос в парламенте, одна или две дипломатических ноты, и на этом дело кончится. «Такое уж не раз случалось», — твердила она себе днем и ночью. «Почему бы не сделать это еще раз?» Эти неотступные страхи совсем завладели Оливией, и даже угроза паралича, нависшая над Карлом, как-то померкла. «Все можно стерпеть», — думала она, — «лишь бы увести его подальше от России. Жить ему осталось немного, но в Англии никто не станет его мучить». Посоветоваться было не с кем, и поэтому, как только Карл пришел в себя, Оливия спросила его самого, не опасается ли он нападения со стороны русских. «Они могут просто похитить вас или сделать это через дипломатические каналы», — добавила она. «Причины для беспокойства нет», — ответил Карл, как всегда лаконично. «Устроить здесь похищение — вещь рискованная. Это ведь не Румыния и не Турция. Что же касается выдачи преступника согласно международному праву, то не забывайте, что австрийские чиновники — народ весьма порядочный. Они могут выслать меня, если русские начнут их сильно допекать, но и тогда предоставят мне самому решать, куда я хочу ехать». И Оливии пришлось этим удовольствоваться. Больной был в таком состоянии, что оставалось только ждать. Кость сращивалась очень медленно. Рана, загрязнившаяся в первую ночь, то и дело нагнаивалась. Если воспалительный процесс стихал на несколько дней, то перенесенные боли настолько изматывали Карла, что подвергать его утомительному путешествию было не только опасно, но и жестоко. Сам он в короткие часы передышки хотел только одного – спать, пока не мучили боли. В течение нескольких недель даже работа, самое главное в жизни Карла, перестала его занимать. Он неподвижно лежал на постели, безучастный ко всему, что творилось вокруг. По мере того, как Карл набирался сил, в его отношении к Оливии все больше проступала натянутость и отчужденность. Порой казалось, что ее присутствие даже раздражает его. Очнувшись и увидев возле постели Оливию, Карл долго молча смотрел на нее, а потом отвернулся к стене и пробормотал. Неужели они не могли прислать кого-нибудь другого? После этого его вежливо-холодное обращение с Оливией нарушалось. Нарушалось иногда вспышками сдерживаемого недовольства, которые озадачивали и пугали Оливию. Для нее эти недели были ужасны. Ни один самый тяжелый пациент не вызывал в ней такого удручающего чувства собственной ответственности, как Карл. Никогда еще спасение человеческой жизни не казалось ей таким тщетным и жестоким делом. Положение обоих, и так достаточно неприятное, стало еще тяжелее, когда они начали испытывать в присутствии друг друга странную, необъяснимую застенчивость. Взрослые и зрелые люди, они невыносимо страдали от сковывающей их чисто юношеской робости. Впервые за свою долгую медицинскую практику Оливия смущалась, когда ей приходилось раздевать больного, прикасаясь к его телу и приподнимать его, обрабатывать рану. И сам Карл то бледнее, то краснее бормотал, пряча глаза. «Пусть это сделает Абрам». Она часто задавалась вопросом, простит ли ей когда-нибудь Карл то чувство неловкости, которое она в нем сейчас вызывала, и возобновятся ли их простые, дружеские, сердечные отношения. Она старалась уверить себя, что его теперешняя неприязнь к ней вполне объяснима, но было горько сознавать, что с этим чувством он и умрет. Впрочем, если как следует вдуматься, он никогда и не считал ее своим настоящим другом. Он вызволил ее из ямы, вселил в нее желание жить и работать, но так и остался для нее загадкой. И даже теперь, перед концом, когда она знает его тайну, она ничего не знает о нем самом. Он не делился с ней даже теми мелочами, которыми больные обычно делятся сиделками, и ей приходилось догадываться обо всем самой. Карл никогда не отличался разговорчивостью, а сейчас и совсем замкнулся в себе. О приступе острой боли она узнавала лишь по плотно сжатым губам, а о том, что она прошла, по смягчившемуся выражению лица и более ровному дыханию.